Глава 7. Много времени спустя, когда память обо всех событиях начала стираться, она порой думала, что бы произошло, если бы она, несмотря ни на что, поехала на Тенерифе. А потом вернулась домой и вышла на работу, подправив уровень железа в организме, нормализовав давление и ликвидировав усталость. Но сделанного не воротишь. Рано утром Бергитта Руслин позвонила в турфирму и аннулировала заказ. А поскольку не забыла подписать страховку, потеряла лишь несколько сотен. Стаффан вернулся домой поздно, так как его поезд застрял на линии из-за поломки тепловоза. Целых 2 часа ему пришлось успокаивать недовольных пассажиров, в том числе расхворавшуюся пожилую даму. Домой он пришел усталый и раздраженный. Пока он ужинал, Бергитта не приставала с разговорами. Но потом рассказала, что нашла сообщение о трагедии в далекой Неваде, которая с большой вероятностью имеет касательство к массовому убийству в Хельсингланде. Она заметила, что Стаффан настроен скептически, но не поняла, почему, то ли устал, то ли сомневается в ее словах. Когда муж лег спать, она опять села за компьютер и стала просматривать поочередно невадские и хельсингландские сайты. Около полуночи кое-что записала в блокноте, точно так же, как поступала, подготавливая решение суда. Трудно поверить, но логика подсказывала один единственный вывод. Между этими 2 событиями действительно есть связь. А еще и подумала, что в известном смысле она тоже из Андронов, хотя и носит фамилию Руслин. Тогда, может, статься, опасность грозит и ей? Она долго сидела в тишине над блокнотом, не находя ответа. Потом вышла в ясную январскую ночь, посмотрела на звезды. Когда-то мать рассказывала, что ее отец был страстным звездочетом. Изредка мать получала от него письма, где он описывал, как ночами стоял на палубе в далеких широтах, изучая звезды и созвездия. Он прямо-таки фанатично верил, что умершие превращались в материю, из которой возникали новые звезды, порой настолько отдаленные, что их не видно простым глазом. Интересно, о чем он думал, когда Румшер шел ко дну в бухте Евле? Тяжело груженное судно в сильный шторм потеряло устойчивость и затонуло буквально за 1 минуту. Радио умолкло, послав единственный сигнал СОС. Успел ли он осознать, что умрет? Или смерть в ледяной воде настигла его так скоро, что он вообще не успел ни о чем подумать? Внезапный ужас, холод и смерть. Небо словно бы совсем близко. Звезды сегодня ночью яркие. Я вижу поверхность, — думала она. Связь есть, тонкие нити, переплетенные друг с другом. Но что в глубине? Каков мотив, чтобы убить 19 человек в крохотной северной деревушке и предать смерти целую семью в Невадской пустыне? Едва ли что-нибудь иное, нежели обычная месть, алчность, зависть. Но какая обида жаждет такой страшной мести? Кто может извлечь экономическую выгоду из убийства пенсионеров в северной деревушке, которые и без того вот-вот умрут? И кто им позавидует? Замерзнув, она вернулась в дом. Обычно она ложилась рано, к вечеру уставала и терпеть не могла идти на работу не выспавшейся, особенно когда в суде шли слушания. Теперь об этом думать незачем. Она устроилась на диване, включила музыку тихонько, чтобы не потревожить Стаффана, современные шведские баллады. У Бергитты Руслин был секрет, которым она не делилась ни с кем. Она мечтала сочинить шлягер, такой замечательный, что он возьмет первую премию на Европейском фестивале популярной музыки. Порой она стеснялась своей мечты, но не отказывалась от нее. Много лет назад купила словарь «Рифм», и сейчас в запертом ящике стола накопилась целая куча набросков. Наверное, действующему судье не пристало сочинять шлягеры. Но, как известно, нет и закона, запрещающего ей этим заниматься. Больше всего ей хотелось написать о жаворонке, песню о птице, о любви с припевом, который никто не забудет. Если ее отец был страстным звездочетом, то себя самое можно назвать страстной охотницей до припевов. Оба они люди страстные, увлеченные, но лишь один из них смотрел в небо. В 3 часа ночи она легла в постель, толкнув разок-другой храпящего Стаффана. Когда он повернулся и затих, она уснула. Утром Бергитта Руслин вспомнил ночной сон. Ей приснилась мать и что-то говорила, только она ничего не поняла. Будто находилась за стеклом. Тянулось это бесконечно. Мать все больше возмущалась, что дочь ее не понимает, а она гадала, что же отделяет их друг от друга. «Память сродни стеклу», — подумалось ей. «Ушедший все еще зрим, совсем близко. Но мы не можем подойти друг к другу. Смерть безмолвна. Она воспрещает беседы. Позволительно лишь молчание». Бергитта встала. Некая мысль начала складываться в голове. Откуда она взялась, непонятно, просто возникла четко и ясная. Странно даже, что она никогда раньше об этом не думала. Правда, ее мать решительно рассталась со своим прошлым и ни разу не заикнулась о том, что ее единственной дочери не худо бы проявить интерес к прошлому матери. Бергитта Руслин достала атлас шведских автомобильных дорог. Когда дети были маленькие, летом они всегда снимали где-нибудь дачу и ехали туда на машине, а несколько раз, в том числе в те 2 лета, что провели на Готланде, летали самолетом, но никогда не ездили на поезде, и Стаффану тогда в голову не приходило, что он бросит адвокатскую карьеру и станет поездным кондуктором. Она открыла обзорную карту. Хельсингланд располагался значительно дальше на севере, чем ей казалось. Хешеваллен на карте вообще не значился. Слишком крошечная, незначительная деревушка. Отложив карту, она уже все решила. Сядет в машину и поедет в Худиксваль. В первую очередь за тем, чтобы увидеть не место преступления, а деревню, где выросла ее мать. Когда была помоложе, она подумывала о большом путешествии по Швеции. «Поездка по родине», так она ее называла, собираясь добраться аж до пограничного знака 3 стран, а потом вернуться к Сконскому побережью, континенту, когда вся страна лежит за спиной. Сперва на север вдоль побережья, а на обратном пути проехать через внутренние районы. Однако из этого замысла так ничего и не вышло. Раз-другой она говорила Стаффану о своей мечте, но он интереса не выказал. С маленькими детьми такое попросту невозможно. Теперь, наконец-то, есть шанс осуществить хотя бы часть некогда задуманного. Когда Стаффан позавтракал и собрался в дневной рейс на Альвесту, последний перед несколькими выходными, она рассказала про свой план. Он редко возражал против ее идей, вот и сейчас спросил только, разрешит ли врач эту дальнюю поездку, ведь что ни говори, она потребует немалого напряжения сил. Он уже стоял в передней, взявшись за ручку входной двери. И тут она вдруг возмутилась. Они попрощались на кухне, но она выбежала следом и сердито бросила в него утреннюю газету. «Ты что делаешь? Тебе вообще интересно, почему я туда еду? Ты же объяснила? Неужели непонятно? Может, вдобавок мне нужно обдумать наши с тобой отношения? Сейчас не время это обсуждать. Я опоздаю на работу. Всегда не время. Вечером не время, утром не время. У тебя вообще нет потребности поговорить со мной о нашей жизни? Ты же знаешь, я не такой экзальтированный, как ты». «Экзальтированный? Так у тебя называется моя реакция на то, что мы целый год не занимались любовью? Сейчас, правда, не время, я опаздываю. Придется тебе найти время. И поскорей. Что ты имеешь в виду? Пожалуй, мое терпение на исходе. Это угроза? Я просто говорю, что так не может продолжаться. А теперь иди на свой окаянный поезд. Бергитта вернулась на кухню, услышала, как хлопнула дверь. Ей полегчало, поскольку она наконец-то высказала, что чувствует, но, с другой стороны, ее охватило беспокойство. Что он скажет? Вечером Стаффан позвонил. Никто из них словом не обмолвился об утреннем инциденте в передней, но по голосу чувствовалось, что он здорово нервничает. Возможно, в конце концов удастся поговорить о том, что уже не скроешь. Следующим утром она пораньше села в машину, чтобы отправиться из Хельсинборга на север. Перед отъездом еще раз поговорила с детьми, а после подумала, что они целиком заняты собственной жизнью, и затея матери им неинтересна. Она так и не сообщила, что связывает ее со случившимся в Хешеваллене. Стаффан, ночью вернувшийся из рейса, отнес машину дорожную сумку, поставил на заднее сиденье. «Где остановишься?» «Заночую в Линдесберге. Там есть маленькая гостиница. Позвоню оттуда. Обещаю. Потом, скорее всего, устроюсь в Худиксвалле». Он быстро погладил ее по щеке и помахал вслед машине. Бергитта ехала не торопясь, часто останавливалась и до Линдесберга добралась уже под вечер. Только в последний час оказалась на заснеженных дорогах. Остановилась в гостинице, поела в безлюдном ресторанчике и рано легла спать. В вечерней газете по-прежнему первую полосу занимали сообщения об ужасной трагедии. Там она прочла, что к утру похолодает. Но осадков не ожидается. Спала Бергитта Руслин крепко, а проснувшись, не помнила, что видела во сне, и продолжила путь к побережью в Хельсингланд. Радио она не включала, наслаждалась тишиной, бесконечными лесами и размышляла о том, каково это вырасти в таких местах. Сама она привыкла к волнующимся полям и открытым пространствам. «В душе я кочевник», — думала она. «А кочевника тянет не в леса, а на простор равнин». Мысленно она принялась искать рифмы к слову «кочевник». Вариантов набралось много. Может, написать песню о себе самой? О судье, ищущей кочевника в собственной душе? Около 10 утра она остановилась выпить кофе в придорожном ресторане чуть южнее Ньютонгера. Других посетителей не было. На одном из столиков лежал экземпляр газеты «Худиксвальс Тиднинг». Сплошь заметки о массовом убийстве, но ничего нового для себя она не нашла. Начальник полиции Тобиас Людвиг сказал, что завтра они обнародуют имена остальных жертв. На нечеткой фотографии он выглядел слишком молодо для той большой ответственности, что лежала на его плечах. Пожилая женщина ходила по залу, поливала цветы на окнах. Бергитта Руслин кивнула ей. «Безлюдно у вас». Я думала, после случившегося всю округу заполонили журналисты и полиция. «Они в Худике», — сказала женщина на местном диалекте. «Я слыхала, в тамошних гостиницах все номера расхватали». «А что народ-то в округе говорит?» Женщина остановилась подле Бергитты Руслин, выжидательно посмотрела на нее. «Вы тоже из газеты?» «Вовсе нет. Просто проезжающие». «Что думают другие, не знаю. Но я лично думаю, что теперь и в деревне спасу нет от городской жестокости». «Звучит заученно», — подумала Бергитта Руслин. «Либо в газете вычитала, либо слыхала по телевизору и присвоила». Расплатившись, она снова села в машину, развернула карту. До Худиксвалля осталось несколько десятков километров. Если свернуть прочь от побережья на север, можно проехать через Хешеваллен. Секунду она колебалась, чувствуя себя эдакой гиеной, но отбросила эту мысль. В конце концов, у нее есть повод поехать туда. Дважды она свернула налево, в Иггесунде и на развилке в Эльсунде. Навстречу попался полицейский автомобиль, следом за ним второй. Лес вдруг расступился, открывая вид на озеро. У дороги несколько домов, все обнесенные длинной бело-красной лентой полицейского ограждения. По дороге расхаживали полицейские. На опушке палатка. В ближайшем дворе еще одна. Бергитта Руслин захватила с собой бинокль. Что спрятано в этих палатках? В газетах об этом не было ни слова. Может, именно там найдены одна или несколько жертв? Или полиция зафиксировала какие-то следы? Она поднесла к глазам бинокль, медленно обвела взглядом окрестности. Люди в комбинезонах или в форме двигались среди домов, стояли, дымя сигаретами у калиток, поодиночке и группами. Она бывала на местах преступлений, час-другой наблюдала, как работает полиция. Знала, что прокуроры и других судебных чиновников там не больно-то жаловали. Полиция всегда держалась на стороже, стараясь не попадать под огонь критики. Однако Бергитта научилась различать методичные небрежные следственные действия. И то, что видела сейчас, оставляло впечатление спокойной, а тем самым, вероятно, хорошо организованной работы. Одновременно она понимала, что в глубине души все спешат. Время — враг. Надо доискаться правды как можно скорее, пока чего доброго не случилась новая трагедия. Полицейский в форме постучал по стеклу, вывел ее из задумчивости. «Что вы здесь делаете?» «Разве я заехала за ограждение?» «Нет, но мы следим, кто здесь появляется, особенно с биноклями. Чтобы вы знали, пресс-конференции проводятся в городе. Я не журналистка». Молодой полицейский смерил ее недоверчивым взглядом. «А кто же? Туристка? Любительница мест преступления?» «Вообще-то родственница». Полицейский достал блокнот. «Чья?» «Бритый и Августа Андрен. Я еду в Худиксваль, но не помню, с кем должна там поговорить». Наверняка с Эриком Худденом. Он отвечает за связь с родственниками. Примите соболезнования. Спасибо. Полицейский взял под козырек, а она, чувствуя себя полной дурой, поехала прочь. В Худиксвалле, как выяснилось, мест в гостиницах не было не только из-за наплыва журналистов. Любезный портье в First Hotel Stadt сообщил, что... Вдобавок здесь проходит конференция, на которую съехались участники со всех концов Швеции, обсуждаются проблемы лесов. Оставив машину на парковке, Бергитта наобум обошла городок. Толкнулась в еще две гостиницы и в пансион, везде полно. Некоторое время Бергитта высматривала, где бы пообедать, и в конце концов зашла в китайский ресторан. Народу там было много, но она отыскала свободный столик у окна. Зал выглядел точь-в-точь, как во всех китайских ресторанах, где ей довелось бывать. Такие же вазы, фарфоровые львы, фонари, украшенные красными и синими ленточками. Порой ее одолевало искушение поверить, что все китайские рестораны на свете, а их, наверное, миллионы, образуют единую сеть, может, у них даже один владелец. Подошла китаянка, подала меню. Делая заказ, Бергитта Руслин сообразила, что молодая женщина почти не говорит по-шведски. Быстро покончив с обедом, она взялась за телефон и в итоге получила положительный ответ. Гостиница «Андбаккен» в Дельсбу могла предложить ей комнату. Там тоже проходила конференция, только по рекламе. Швеция, подумалось ей, превратилась в страну, где народ большей частью разъезжает по гостиницам и конференц-залам, чтобы поговорить друг с другом. Сама она крайне редко участвовала в курсах повышения квалификации, назначаемых судебным ведомством. Андбаккен оказался большой белой постройкой у заснеженного озера. Ожидая своей очереди у стойки портье, она прочитала, что у рекламщиков на вторую половину дня предусмотрена групповая работа, а вечером состоится банкет с вручением премий. Только бы ночью не шастали по коридорам пьяные и не хлопали то и дело дверьми, — подумала она. Впрочем, я ничего о рекламщиках не знаю. Почему я решила, что они любители шумных празднеств? Номер, который достался Бергитте Руслин, выходил на покрытое льдом озеро и лесистые холмы. Она легла на кровать, закрыла глаза. «Сегодня я бы сидела в суде», — подумала она, — «и слушала бы утомительную монотонную речь обвинителя. А вместо этого лежу на кровати в гостинице, окруженной снегами, далеко от Хельсингборга». Она встала, надела куртку и поехала в Худиксваль. В вестибюле полицейского управления сновал народ, многие из них, как она поняла, журналисты. Она даже узнала одного, который часто выступал по телевизору, особенно в связи с драматическими событиями вроде ограблений банков или взятия заложников. С таким самоуверенным высокомерием он прошел к началу очереди, и никто не рискнул протестовать. В конце концов, Бергитта очутилась перед молодой усталой дежурной и сказала, кто ей нужен. «У Виви Сундберг нет времени». Недоброжелательный ответ озадачил Бергитту Руслин. «Может быть, вы хотя бы спросите, по какому я делу? Вопросы хотите задавать, как и все? Ждите следующей пресс-конференции. Я не журналист. Я родственница одного из хершевальденских семейств». Дежурная за стойкой тотчас сменила тон, соболезную. «Вам надо поговорить с Эриком Худденом». Она набрала номер, сообщила, что к нему посетитель. Видимо, уточнять не было нужды. «Посетитель — кодовое обозначение родственника. Он сейчас спустится за вами. Подождите вон там, у стеклянной двери». Внезапно рядом вырос молодой парень. «Вы, кажется, сказали, что вы родственница кого-то из жертв? Можно задать вам несколько вопросов?» Бергитта Руслин обычно не выпускала коготки из мягких лапок. «Но сейчас сделала исключение. С какой стати?» «Я не знаю, кто вы такой. Я пишу. Для кого?» «Для всех, кому интересно». Она покачала головой. «Нам не о чем разговаривать». «Я, конечно, вам соболезную». «Бросьте. Вовсе вы не соболезнуете». «А говорите так тихо, чтобы окружающие не услышали». «Что вы зацапали добычу, которую другие не учуяли». Стеклянная дверь открылась, в вестибюль вышел мужчина с бейджиком Эрик Худден, они обменялись рукопожатием, фотовспышка отразилась в стекле, когда двери вновь открылись и закрылись. Коридор кишел народом. И темп совершенно другой, не как в Хешевальлине. Худден провел ее в одну из комнат, стол завален папками и списками. На каждой папке имя и фамилия. «Здесь собраны покойники», — подумала Бергитта Руслин. Эрик Худден предложил ей сесть и сам сел напротив. Она рассказала ему все с самого начала. О своей матери, о двух фамилиях, о том, как обнаружила родство. И заметила, что Худден испытал разочарование, поняв, что расследованию она ничем не поможет. «Я понимаю». «Вам нужна другая информация», — сказала она. «Я судья, и мне знакомо, каково искать преступников, совершивших столь тяжкие злодеяния. Спасибо, что приехали». Худден отложил ручку и, прищурясь, посмотрел на нее. «Вы проделали долгий путь из Сконе, только чтобы сообщить все это. Можно было позвонить?» «Я имею кое-что сообщить касательно самого преступления. И хотела бы поговорить с Виви Сундберг». «Почему бы не поговорить со мной? Она очень занята». «Я уже говорила с ней и хочу продолжить». Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Бергитта Руслин придвинула к себе папку с надписью «Бритта и Август Андрен». Первое, что она увидела, повергло ее в ужас. Фотографии, сделанные в доме. Только теперь до нее дошел масштаб резни. Она смотрела на снимки изрезанных, распоротых тел. Женщину практически невозможно опознать. Лицо раскроено почти надвое. У мужчины чуть не напрочь отсечена рука. Бергитта Руслин захлопнула папку, оттолкнула от себя. Но увиденное осталось в памяти. От него не избавишься. Хотя за долгие годы работы в суде она не раз видела фотографии садистского насилия, ни с чем подобным тому, что находилось в папках Эрика Худдена, ей сталкиваться не доводилось. Он вернулся, кивком предложил ей пройти с ним. Виви Сундберг сидела за письменным столом с загроможденным бумагами. Табельное оружие и мобильник лежали поверх битком набитого регистратора. Она указала на посетительское кресло. «Вы хотели поговорить со мной? Если я правильно поняла, не поленились приехать сюда аж из Хельсингборга. Видимо, полагаете свою информацию действительно важной, раз проделали такой долгий путь». Зазвонил телефон. Виви Сундберг отключила его и вопросительно посмотрела на посетительницу. Бергитта Руслин рассказала, не вдаваясь в детали. Много раз она, сидя в кресле судьи, размышляла о том, как прокурору или защитнику, обвиняемому или свидетелю следует формулировать свои высказывания. Сама она вполне владела этим искусством. «Наверное, про Неваду вам уже известно», — закончила она. «Среди полученной нами информации об этом не упоминалось. А мы прорабатываем сводки дважды в день. Что вы думаете о моем рассказе?» «Пока ничего. Ведь в таком случае речь, вероятно, не о душевнобольном преступнике. Я рассмотрю вашу информацию, как и всю прочую. Мы просто завалены сообщениями. Может статься в том, что сообщают по телефону, в письмах и по электронной почте найдется крохотная деталь, которая впоследствии сыграет в расследовании важную роль, но пока это неизвестно». Виви Сундберг придвинула к себе блокнот и попросила Бергитту Руслин повторить рассказ. Записав, она встала проводить посетительницу. У стеклянных дверей внизу Виви остановилась. «Хотите увидеть дом, где выросла ваша мать? И потому приехали? А можно? Тела увезли. Я могу позволить вам зайти туда, если хотите. Через полчаса поеду в Хешевален. Только обещайте ничего там не брать. Некоторые люди готовы отрезать кусок линолеума, где лежал убитый. Я не из таких. Тогда подождите в машине. Поедете следом за мной». Виви Сундберг нажала на кнопку. Двери раздвинулись. Бергитта Руслин поспешила на улицу, прежде чем репортеры, по-прежнему толпившиеся в вестибюле, успели ее задержать. В машине, положив руку на ключ зажигания, она подумала, что ее постигла неудача. Виви Сундберг ей не поверила. Хотя рано или поздно кто-нибудь из дознавателей займется информацией о Неваде, но без энтузиазма. Впрочем, едва ли можно осуждать Виви Сундберг. От Хешуваллина до городка в Неваде очень уж далеко. Черная машина без полицейских знаков остановилась рядом. Виви Сундберг махнула ей рукой. В Хешуваллине Виви Сундберг подвела ее к дому и сказала: «Я оставлю вас здесь, чтобы вы могли побыть наедине со своими мыслями». Бергитта Руслин глубоко вздохнула и вошла в дом, где горели все лампы. Она словно шагнула из-за кулис на ярко освещенную сцену и была в этой драме совершенно одна.